Значит, свидание переносится на 10 вечера в старый отель, большой и роскошный. Но, черт побери, что есть столько времени делать? Она шла по улицам. Трудно пробыть 7 часов на ногах, но изредка можно останавливаться и пить содовую. Слава богу, она наконец-то нашла кафетерий. Эти странные буквы весело горели над входом. Мэгги изучала в университете кириллицу, и даже ее скудных знаний хватило, чтобы понять, одна из ее проблем решена. Она с трудом заказала себе что-то, как ей показалось, жареного цыпленка с зеленью и овощами. Времени у нее в запасе было много. Поев, она расплатилась и снова оказалась на улице. Не пропускала ни одного туалета, ни одной ловчонки. Прошлась по ботаническому саду, по бульвару маршала Тито, а затем хлынул дождь. Она спаслась от него в кино, где до 9 смотрела чешскую комедию с субтитрами на сербско-хорватском. В кино она думала только о том, как бы не заснуть. Но когда она пришла в отель, то столкнулась с серьезной проблемой. Итальянец не явился. Мэгги шаталась от усталости, ее одежда была грязной, и казалось, что от нее уже стало нести потом. Отец не все предусмотрел, думала она с горечью. Он должен был предвидеть, что портье обратит внимание на потную замызганную иностранку, которая вдруг появится среди этой роскоши, мрамора под музыку струнного трио. Если бы она была мужчиной, все было бы проще. Можно было бы прикрыться проституткой, взять хотя бы вон ту тощую блондинку, сидящую в одиночестве у камина, или пышную брюнетку, которая уже дважды покидала холл, каждый раз с другим мужчиной, и опять возвращалась, чтобы подцепить нового клиента. Мэгги отказалась от кампари и заказала официанту турецкий кофе. Итак, встреча теперь состоится завтра в полдень. Но где провести ночь? У проституток есть комнаты. Прикинуться одной из них? Идея не то чтобы претила Мэгги с моральной точки зрения. Просто она сразу поняла, что это неосуществимо практически. Даже если бы она сняла комнату, ее сразу выкинули бы вон, как посягнувшую на монополию местных проституток. Мэгги, изучающая, оглядела мужчин, сидящих в одиночестве. Некоторые наблюдали за ней с явным интересом. Она взяла кофе и подсела к блондинке. Заговорила с ней по-английски, полагая, что в таком отеле проститутки должны знать самые необходимые в их обиходе слова. «Сколько за ночь?» — спросила она. Блондинка изобразила возмущение. «С тобой? Какая мерзость! Я никогда не занималась этим с женщинами. $50. 100. All right, 100. Но только ты должна будешь выполнять все мои желания, а у меня вкус не совсем обычный». Блондинка пожала плечами, подозвала официанта. «Сначала купи мне настоящие виски, а потом объяснишь, что у тебя на уме. Тогда и посмотрим». На следующее утро Мэгги проснулась свежей и отдохнувшей. Она вымылась под душем, переоделась и с улыбкой заплатила проститутке. «Могу я задать вопрос?» — спросила женщина, пересчитывая деньги. «Конечно. Мне пришлось гладить тебе шею, пока ты не заснула. Это действительно удовлетворяет тебя?» «Еще как!» — снова улыбнулась Мэгги. Она величаво вышла из мотеля, вежливо кивнув местным полицейским в мешковатой униформе. Бульвар вывел ее к кафе «Лондон». В кафе за столиком сидел с кружкой пива щуплый итальянец. На нем была шапочка с эмблемой спортивного клуба «Скопле». Мэгги села за его столик, заказала кофе и удалилась в дамский туалет. Когда она вернулась, итальянца не было. Пластиковый мешок, который она оставила на стуле, казался нетронутым, но, ощупав его, она поняла, что камеры в нем уже не было, а вместо нее в мешке лежало что-то вроде толстой книги. Мэгги пересекла границу тем же способом, каким прибыла сюда. Вскоре она уже была в Триесте и вернула себе прежний облик. В самолете, который нес ее в Париж, она заперлась в туалете и исследовала содержимое пластикового мешка. Каким образом Джелизи стал в большой армии шпионов тем, кому можно доверять, она не знала. Он не произвел на нее впечатления преданного человека. Однако выполнил все, что от него требовалось. Маленькое устройство было на пути к цели, а в ее руках были микрофильмы, зафиксировавшие все секретные переговоры между